И дикарь видит солнце и звезды, и дышит, и ест, пьет и спит. Но мир его представлений так же далек от действительности, как и мир современного человека, ибо оба пребывают в объятиях Майи. Беспредельность дана, чтобы раздвигать завесы Майи, но познание действительно сущего будет далеко от познающего сознания до тех пор, пока не станет оно огненным. В высшем понимании Майя – это проявленный мир.